Нола нашла способ, как спуститься со стены в сад. В одном месте, с внутренней стороны, лозы плюща переплелись так плотно, что дети спокойно смогли слезть с 4-метровой стены. «И что теперь?» — спросил Томми, когда они очутились перед густыми зарослями кустарника и колючих лиан. Финн осмотрел землю у стены и нашел палку, которую принялся размахивать как дубиной. С ее помощью он начал прокладывать им путь. «Нате-ка, отведайте, подлые колючки!» — кричал он при этом. Работа была непростой, и они продвигались вперед очень медленно. К тому же им постоянно приходилось помнить о колючих лианах, которые, казалось, не желали пропускать незваных гостей и тут же закрывали только что расчищенный проход у них за спиной. «Гадкие растения!» — выругалась Мира, когда одна из веток зацепилась за ее футболку, запуталась в ее длинных темных косичках и ни за что не хотела отпускать. «Они тебя любят!» — съязвил Томми. «Я не обижусь, если они будут больше любить тебя и твои кудри!» Проворчала Мира, пока Нола помогала подруге освободиться от назойливых шипов. Но вот через какое-то время идти стало легче. В зарослях появились просветы, а лианы остались позади. Удивленные, четверо друзей пробирались через затененную дикую чащу буйно разросшихся кустарников. Они замерли, услышав где-то в глубине хруст и шуршание. «Что это было?» — испуганно прошептала Мира. «Наверное, какой-то маленький зверек». Успокоил ее Финн, выказывая куда больше самообладания, чем испытывал на самом деле в этом немного зловещем саду. Вскоре им преградила путь огромная паутина, в центре которой сидела крупная черная паучиха и раскачивалась из стороны в сторону от каждого дуновения ветра. «Жуть!» — прошептал Томми. «Вам не кажется, что она смотрит на нас голодным взглядом?» «Не говори ерунды», — ответила Мира, всегда готовая встать на сторону слабого. «Мы ей тоже кажемся жуткими, поверь мне». «Точно», — сказал Финн. «Для нее мы мерзкие двуногие, несъедобные». «А паутина классная», — заметила Нола. «Не надо ее рвать». Они аккуратно проползли под огромной паучьей сетью один за другим. Вскоре после этого шедший впереди Финн внезапно замер, как вкопанный, а идущие за ним Нолла, Томми и, наконец, Мира наскочили друг на друга, не успев вовремя остановиться. «Что там еще?» — сердито спросила Нолла и потерла нос, который чуть не разбила о затылок Финна. «Смотрите!» — воскликнул тот и указал вперед. Теперь и остальные различили грозную фигуру, стоящую перед ними в полутени. Мира вскрикнула. Но Финн обернулся к остальным. «Не бойтесь», — сказал он твердым голосом, отчасти, чтобы самому немного успокоиться. «Это всего лишь статуя». «Она сама знает, что всего лишь статуя», — спросила бледная Мира. Они осторожно приблизились к фигуре из серого камня, покрытой зеленоватыми пятнами. «Кажется, она за нами наблюдает», — прошептал Томми. «Да нет, она просто странно выглядит», — сказала Нола, когда они, наконец, замерли прямо перед памятником. Ростом фигура оказалась выше обычного взрослого. На ней была старомодная рубашка и большой, не по росту, сюртук, подвязанный поясом. В руках статуя держала обоюдоострый топор, готовый поразить детей в любую минуту. Но удивительнее всего выглядела голова со свирепым выражением лица. Глаза чересчур огромные и совершенно круглые, длинные уши заострены кверху, а кончики усов свисают аж до подбородка. «Скульптор явно зря потратил время», — высказался Томми. «Разве нет такой болезни, от которой у человека бывают выпученные глаза?» — спросила Нола. «А еще большие уши». Томми неуверенно шагнул назад. «Моего дедушки тоже довольно большие уши», — задумчиво призналась Мира. «Но с глазами все в порядке». Ребята двинулись дальше, однако Нолу не оставляло чувство, будто кто-то наблюдает за ними. Может, тут и правда водятся звери? Где-то в животе пульсировал клубочек страха. Однако Нола понимала, она не должна распускать его, иначе заразит всех остальных. И тогда им ни за что не стать настоящими искателями приключений. В саду они обнаружили и другие диковинные вещи. Огороженный маленькой каменной стеной пруд, поверхность которого была полностью покрыта кувшинками. Когда Финн палкой сдвинул в сторону кувшинки, все увидели, как в воде блеснули 4 золотые рыбки. «Они настоящие?» — спросила Нола. «Кажется, да». «Но кто же их кормит?» — с тревогой спросила Мира. «Пучеглазая статуя», — прошептал Томми жутким голосом прямо Мире в ухо и получил от нее тумак. На пути им встретился суетливый муравейник, по размерам не уступавший статуе. Ребята почтительно обошли его стороной, и им с трудом пришлось пробираться через нагромождение камней, по которым сновали ящерицы. «С ума сойти, что тут творится!» — прошептал Финн. «В городе такого не увидишь». «Чем это так воняет?» — вдруг спросила Мира. Они принюхались и один за другим скривили лица. «Это не я, честно», — нервно заверил всех Томми. Запах шел от куста, а скорее от цветов на нем. Четверо друзей, заткнув нос, поспешили пройти мимо. Наконец, они добрались до высоких деревьев, которые окружали старый странный дом. «Кажется, они терпеть нас не могут, эти деревья», — сказала Мира, вглядываясь в кроны. «Подумаешь», — ответил Финн. «Деревья ничего нам не сделают. Могут только свалиться на нас», — заметил Томми. «Но вопрос не в этом», — сказал Финн. «А в чем? Как нам попасть внутрь?» «Это же наверняка запрещено», — запротестовала Мира. А Финн тем временем уже обследовал фасад здания. Странно. Окна на первом этаже все как одно были зарешечены. Дом казался неприступным, как крепость. «Смотрите!» — он показал наверх. «Если забраться на дерево, то можно попасть на крышу. Оттуда точно получится влезть в одно из окон». «Или можно просто попробовать войти через дверь», — заявила Нола и нажала на ручку. Дверь тут же подалась, издав при этом ужасный скрип. «Ты старше всего на 3 минуты! Это не считается! И еще как считается!» Мира, Томми и Финн подошли к Нолле и встали у открытой двери. «Ну что, заходим?» — спросила она. «Раз уж мы пришли, то вперед!» — ответил Финн и шагнул внутрь. Сердце выскакивало из груди, но он не подавал виду. «Подумаешь, на 3 минуты младше! Он докажет Нолле, что это ничего не значит!» Четверо детей, замирая от страха, вошли в мрачный таинственный дом. Их окружила тишина, абсолютная, настораживающая тишина. Они едва решались вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы вымолвить хоть слово. Они находились в холле с высоким потолком. Ведущая наверх лестница расходилась направо и налево. Какая-то кривая лестница. Левый пролет казался длиннее правого, хотя балюстрада, которой заканчивалась лестница, была прямой. Финн непроизвольно наклонил голову и краешком глаза заметил, что его друзья сделали то же самое. Это была не единственная странность. По обе стороны холла имелись высокие двустворчатые двери, которые тоже казались кривыми. Дверь слева явно была меньше той, что справа. Но чудаковатее всего выглядела дверь между двумя лестницами прямо перед ними. Одна из створок была на полметра ниже второй, отчего создавалось впечатление, что дверь перекосила. В отличие от остальных, ее не заперли. «Кривенько сработано», — прошептал Томми. «Какой ты наблюдательный!» Финн тихонько хихикнул. «Да уж», — сказал Томми. «Видимо, архитектор был такой же шутник, как и скульптор той статуи снаружи». «Тихо!» — шикнула на них Нола. «Здесь кто-то живет». «С чего ты взяла?» — поинтересовался Томми. «Посмотрите». Едва слышно вымолвила она и указала на пол позади них. Там ничего не было, даже их следов. «Но тут ничего нет». «Вот именно, здесь чисто», — прошептала Нола. «А должен лежать толстый слой пыли, если тут никто не живет». «Верно». Старые доски блестели на свету, проникавшем в дом через открытую входную дверь, и на большой цветочной вазе в углу не было пыли, только окна производили такое впечатление, будто их годами не мыли. «Тогда нам стоит поскорее убраться отсюда», — негромко заметил Томми. «Ни за что», — решительно ответила ему Нола. «Я хочу знать, что здесь происходит». «И я», — тихо подтвердил Финн. «Давайте пройдем дальше. Кажется, там горит свет». Он указал на холл, протянувшийся между двумя лестницами. Действительно, там, где еще недавно царила непроглядная тьма, появилось едва различимое свечение.